Алло. Алло, привет, Абрамов. Слушай, у Что? меня... Я говорю, привет, я к тебе по делу звоню. А кто это звонит-то, я не пойму. А ты меня не узнаешь, что ли? Да ладно, перестань, быть не может. Послушай, я по поводу вообще шоу-бизнеса тебе звоню, да? По-серьезному так. Да? Ты меня слышишь? Что-то не совсем пойму, кто это звонит. Ну, это ты по ходу дела догадаешься. Послушай, вот такой вопрос. Ты собираешься как-то, ну, я не знаю, там развиваться, может быть, как-то новый альбом запишешь и так далее? Есть такие идеи? Творческие планы у тебя вообще какие? Что-то ничего не пойму. Кто это звонит-то Это хоть? продюсер из Москвы. Хочу тебя продвинуть на телевидении. Какой еще продюсер из Москвы? У меня был один педик, продюсер, Да? знакомый Да? из Москвы. Да, Так, Андрей Поздняков, так. Так, который названивал меня. Вот педик он. так. Его Да? роль исполнял Вольнов. Так. Вот так. Так. Ага, понятно. Нет, Вот. ну, я не Андрей Поздняков, Вольновых никаких не знаю. Я к тебе по серьезным вопросам. Слушай, слушай, а что-то у тебя голос-то похож на Вольнова. Да быть не может. Кто такой Вольнов? Я не знаю, о ком ты говоришь. Да пидор этот! Кто Вольнов? Что, ты Вольнова не знаешь? Пидораса это, Не, не, пранкера. не знаю, не знаю. Так, да Он ладно. называет себя, послушай, он Так. называет себя пранкером всея Руси, а я его называю пидорас всея Руси. Ага, я Вот понял. так. Слушай, ну, может быть, Ага. давай сейчас не о геях, да, твоих там дружках, а о шоу-бизнесе поговорим, да? Каких геях, дружках? Вот ты ей и есть как раз. Я Ты мозги-то гений. мне не еби. Ну, Ну не послушай. еби Да мозги, я подожди, узнал стой. тебя по Ну, голосу. это хорошо, я рад, что ты меня узнал. Послушай, А я... что, подожди. Вот очень хорошо, что ты мне позвонил. А знаешь что? А, Мы что? тут это... Ты же мне звонил и ночью ты мне звонил. Я не И звонил. днем Нет, сколько раз только... звонил. А ты знаешь, что у меня это есть вторая страница? Вот, Так. я состою в твоей группе и Да. смотрю, ты пранки-то хуй ты выкладываешь со мной, а? Вот, хуй ты. Ты боишься? Значит, я тебя опустил? Опустил. Признай, что я тебя опустил. Да, я просто А? ниже плинтуса, Абрамов. Конечно же, опустил. Нет, признай, Нет, так признай то, что серьезно. я тебя Ты опустил. самый Признай. главный, А? я признаю, что Абрамов Послушай, самый. а ты этот пранк не выложишь? Ты не Почему же не выложишь, выложу? потому что тебе слабо. Потому что я тебе в Смотри, каждом звонке, стой, который... подожди. Послушай, послушай внимательно. Ответишь на мой вопрос, выложу. Послушай, я тебя в каждом звонке, когда ты мне звонишь, и ночью, и днем, ты мне раз пять уже звонил за последнее время, я Так, тебя пускаю так. просто в каждом звонке. А Хорошо. раз я тебя пускаю, ты это не выкладываешь. Давай Вот договоримся. так. Послушай, Значит, я тебе ты будешь звонить, а я тебе буду дальше опускать. опускай, Я хорошо. сказал тебе про твою мать, то, что она с горя у тебя умерла. Твоя мама с Так. горя умерла, и это все говорят об этом. Ты ее вот своим вот этим делом, чем ты занимаешься, ты свою Так. мать в гроб завел. Вот Хорошо. так. И Абрамов, ты этот подожди. звонок не выложил. Выложу. Где Я я тебе выложу. Подожди, стой. нравоучения читал, ты не выложил Подожди, это, ты подожди, подожди. ничего Я не все выложил. выложу. Абрамов, я... Значит, ты боишься? Абрамов, Ты я все боишься выложу. правды? А? Абрамов, я все выложу, если ты ответишь на мой вопрос. Да что мне это? Мне не интересует. Ты хоть хуй с ней, хоть что выкладывай. У меня вторая страница есть, и я выкладываю что или нет. И мне группа твоя Послушай, подожди. неинтересна. Стой, Я стой. просто посмотрел, я говорю, хватит у него совести выложить всю мою... Послушай, ты не умеешь Я слушать. выложу, я вижу, я Я выложу. тебе говорю, хватит ли... Послушай, Подожди, хватит ли у тебя стой. совести Вопрос. выложить всю мою Послушай, я критику все в выложу. интернет? Все, Значит, любую, у вот тебя давай. не хватило Слышишь, совести. Абрамов, И подожди, ты любую не вещь. выложил мою критику. Любую. Значит, ты меня боишься, и значит, я Абрамов. тебя опустил. Абрамов, Ниже плинтуса. ты меня Ты опустил ниже признаешь плинтуса. это? Конечно, я очень тебя боюсь, ты опустил меня ниже плинтуса, но мне нужно, чтобы ты ответил на Вот. мой вопрос. Я тебе позвонил не просто так, я тебе позвонил по делу, понимаешь? По какому делу? Какие у меня могут с тобой дела быть? Я тебе объясню. Ну, смотри, ты же творческий человек, правильно? Творческая натура. Я творческий Ну, человек, да. смотри, и я тоже творческий человек. Значит, мне нужно... Какой ты творческий А, подожди, человек? Ты пидорас. Какой ты человек? Это твое творчество называется? Людей доводить до исступления, да? Нет, нет. Это разве творчество? Не только. Это не творчество, это дурацкое занятие. Творчинг. Послушай, Абрамов, послушай. Ты же можешь спеть песню, скажи мне? Записать трек можешь? Ну вот я тебе дам текст. Да? У меня хватает песен записанных. Для чего мне еще надо записывать? Нет, специально, специальную песню. Рекламную песню, понимаешь? Рекламную? Для кого? Для пранкоты. Ох ты, ёб твою мать! Я для пранкоты это записываю рекламную песню. Ты подумал, ты чё хватит? Я тебе денег дам, Абрамов. Я тебе это смерти желаю каждый день. И жду не дождусь, когда тебя посадят. И он еще мне предлагает ему так, пиар делать. Я тебе ты представляешь, что это совсем, что ли? Я тебе денег дам, Абрамов, успокойся. Все, я да нахуй мне, твои деньги не нужны мне, понятно? Ну подожди, вот так. Деньги же не пахнут, Абрамов. Что ты, бля, какая разница? Чего? Деньги не пахнут. Ой, слушай, мне твои деньги-то, гробовые деньги у тебя, гробовые, слезы не твоей матери, оплаканные, обтертые. Хорошо, а какая разница? Гробовые, ты же мать свою на тот свет отправил. Неужели тебе не стыдно? Послушай, ты отправил свою мать на тот свет. Она вот ведь умерла от рака. Вот именно поэтому? Она у тебя... Послушай, твоя мать ведь от рака умерла. А ты знаешь, рак от чего происходит? От нервов. У тебя нервничала, что сынок-то такими хулиганствами занимается. Тысячи людей доводит до сумасшествия. Да. Вот она переживала, у нее это с годами копилось, и она умерла. Вот именно поэтому. Ты свою же мать на тот свет отправил. Неужели тебе не стыдно? Мне очень стыдно. Неужели ты никогда не будешь счастлив? Ты никогда на этой земле не будешь счастлив. Ты мне очень много вреда сделал. Да, очень как? Много вреда. Какого? Да. Какого вреда? Ну-ка, очень. Какого? Такого. Какого? Всем вреда сделал. Какого? Своим вот этим звонком, флейтой своей вот этой гребаной. Вот так вот. Не гребаная, а кожаная. Меня до сих пор, вот слышишь, мне звонят каждую секунду. Ты слышишь, звонки идут по второй линии. Не слышу. Каждую секунду звонят. Мне, я номер уже буду менять. Понятно? Все. Будешь менять. Хорошо. Вот так. Так что ты мне больше уже никогда не сможешь Абрам, позвонить. Абрам, подожди, стой. Я же тебе по делу звоню. Ну, что ты так агрессивно реагируешь? Вот. Я в феврале, не знаю, когда точно, но все, в феврале я меняю номер точно. Подожди, я меняй, готовлюсь потихонечку. Не бросай, послушай, не бросай, Абрамов, а кому я буду звонить? Я готовлюсь, послушай внимательно, я готовлюсь потихонечку, основательно. Чтобы мне не потерять всех друзей, я каждый день, ну, с десяток человек обзваниваю. У меня просто в телефонной книжке больше 1500 друзей. Всех я не могу сразу обзвонить и сказать, конечно, что у меня номер. Конечно. Вот я каждый день по десяточке, по двадцаточке человек обзваниваю и смс-очку напишу, мол, готовьтесь к тому, что у меня скоро будет номер такой-то, такой-то, потому что сим-карточку я уже купил. Вот молодец. Так. Молодец. И им я говорю уже, вот у меня номер вот такой будет через там месяц-полтора. Они говорят, хорошо. Абрам, я говорю, вы знаете. Вот так что я потихонечку уже основательно готовлюсь к смене номера. А где моя смс-очка? И недельки через две... А? Где моя смс-очка, Абрамов? Я от тебя смс-очку не получал. А ты никогда не получишь смс-очку своим новым номером. Вот так вот. Ну, Абрамов, ну ты человек. Все, не сможешь ни ты... Не сможешь ни ты мне больше позвонить, послушай, никто, ни Абрамов, другой мне не сможет надо позвонить. Не делай этого со мной. Зачем ты? На кого ты меня покинул? Вот, все. Вот кому так, я буду звонить? Вот так. Все. Жизнь боль. Вот так вот. Вот так. Все. Ладно, хорошо. А насчет делового предложения? Мы с тобой договорились насчет трека? Мне нужен трек хороший. Ты рэп умеешь писать? Или читать? Я все умею писать. О, вот все, слушай, надо и надо рэп, рэпчик. И попсу, и рок, все что угодно. Смотри, у меня очень большой опыт. У меня когда-то я одно время и в рок-группе пел несколько месяцев, потом ушел, приболел, и в поп-группе я пел. раньше, еще по молодости, да. А чем так пел? Что у меня опыт во всех направлениях большой. Чем ты пел в поп-группе? А? Чем ты пел в поп-группе? Как понять, чем я пел в поп-группе? Ну, послушай, хорошо, ты очень богатый у тебя опыт. Мальчиковая группа такая была, подростковая группа. Backstreet Boys, я помню, да. Послушай, послушай. Нет, не Backstreet Boys, нет, нет, нет, другая была группа. Иванушки. Вот я пару месяцев не попел, а потом приболел немножко и ушел. Но это тебе не обязательно мне все рассказывать. Слушай, Абрамов, а такой вопрос. А вот те ребята, с которыми ты, значит, плясал в этом мальчиковой группе, они знали, что у тебя какой-то диагноз есть или нет? Или ты им не говорил? У меня никакого диагноза нет. Понятно? Серьезно? Я вот диагноз у тебя. Ладно, ладно, ну слушай, не обижайся. Вот, ну, серьезно. Послушай. Мне нужен рэпчик. Вот ты, Абрамов, послушай, мне нужен рэпчик. Послушай, что я хочу сказать. Давай. Я не стал только потому... Вот выслушай внимательно, не перебивай. Да, да, я не стал только потому тебя на «Пусть говорят» это, передачу создавать. Так. Я уже созванивался с Малаховым, с продюсерами Первого канала. Они были готовы, говорят, хоть прямо сейчас. Так. Но я тебя пожалел, потому что твои фанаты, вот они сами ебанутые, такие же, как и ты, ебанутые, они мне сказали... Пожалей его, у него только год назад умерла мама. То есть ты у меня него пожалел, нет да? ноги. А? То есть ты меня пожалел? Ты же сам слышал этот пранк. Хорошо. Вот где там конференц-связь какая-то мне по скайпу звонит. А я не ты слышал, слышал нет, его? Я его не слышал. Ну, послушай, там 28 минут с чем-то. Я не знаю, как называется он. Вот. И просили, ради хорошо. Бога, Костя, не надо программу. У него умерла мама год назад, он переживает очень сильно. Да. У него ноги одной нет. Но и я правда, решил да. тебя пожалеть. Хорошо, понимаешь? Так, а пожаление, пожалеть. Мне очень нужен трек. Ты понимаешь? Очень. Просто, угу. ну пожалей меня. Ну, а что у тебя, это, знаешь, что меня многие все, не многие, а все спрашивают, у тебя ноги нету? Что? А? Нога есть у тебя? У не тебя ноги. Две ноги или одна? Не, одна. Нет ноги. Нет смотри. Ноги? Не, ноги нет. Послушай. Ты инвалид? Инвалид, да. Запиши мне трек, пожалуйста. А почему у тебя нет ноги? А я воевал на войне, и, значит, меня оторвало ноги. На какой войне ты мог воевать? В Чечне. У вас война только началась Чечне. Там. В Чечне. В Чечне? Да. Ты с этого... С 84 года. Какая Чечня? 31 год тебе только. Какая Чечня? Первая, вторая, нормально. Да не мог ты на войну попасть никак. Почему? Ну тогда ну, хорошо, пусть это будет Вьетнам, окей. Ну значит, у тебя борода какая. Я бы сроду никогда такую бороду бы не отпустил. А ты отпустил почему? Бороду, как этот... как их называют-то? Вот обезьяны, орангутаны. Вот, орангутаны. А у них тоже борода вот, есть, да? Ты отпустил такую бороду. Неужели ты в таком виде неприличном, без одной ноги еще кому-то можешь нравиться? Ну, или у нас девки слепые, я тебе пойму. Объясню. Я тебе объясню, Абрамов. Есть такая штука, называется харизма. Понимаешь, и харизма, она работает и как... Что, тем, что ты умеешь так вот язычком хорошо ля-ля-ля да, делать, да? Да, и да, прям да, тебе да. все за твой язык любят. Конечно, женщины, они ведь любят ушами, понимаешь? Ты наверное, больные женщины. У нас, наверное, большинство очень больных женщин, наверное, в стране. Ну, Абрамов, поэтому... слушать обвинения в болезни от тебя, это, конечно, очень-очень-очень прикольно. Слушай, хорошо, слушай, подожди. Ну ты можешь сколько угодно. Вот, знаешь, ты можешь говорить, что у меня там справка, что я больной. Так. Ты же не можешь. Ты можешь выкладывать это в пранках, что так. я там больной, что у меня есть справка там. Это хуй с тобой. Но у тебя ведь нет никаких доказательств. А, понимаешь? Я ты не можешь узнать, где я живу. Послушай, ты не можешь узнать, где я живу на самом деле. Абрамов. Ты не можешь узнать, правда это или нет, послушай, потому что у меня никаких справок Абрамов. Нет. Я человек здоровый, абсолютно адекватный человек. В отличие от тебя. Я ничего не утверждаю. Вот я спрашиваю тебя. Я задаю тебе вопрос. Я предполагаю, что у тебя должна быть справка, потому что ведешь ты себя... Нет, у меня нет справки, значит, провериться, значит, сходить, рассказать. Провериться? Историю. Давай с тобой вместе сходим к психиатру, проверимся и давай. Скажем, кто из нас больной. Давай. Но сначала послушай. Давай. Сначала мне приедешь очень... в Москву? Приедешь конечно, в Москву? На пусть говорят, приеду. Послушай. Я сейчас в Москве живу. Вот давай приезжай. Я хорошего психиатра найду. И мы с тобой сходим, проверимся. Хорошо. Прям вместе сходим. Договорить. Я добрал. Тебя на инвалидной коляске покатаю. Ты же на инвалидной коляске да. ездишь, да? Да, да. Ну вот я тебя на коляске на инвалидной покатаю по Москве. Покажу хорошо. Тебе окрестности, покажу тебе. На Красную площадь тебя на инвалидной коляске свожу. Давай. Замечательно. Давай, хорошо, договорились. Только подожди. Вот. Перед этим, перед тем, ага. перед тем, как ехать, мне очень нужен трек. Понимаешь? Ну и что дальше? Ну, ты же в этом эксперт. Я решил к тебе обратиться как к профессионалу. А мне как к профессионалу? Ну... Ну, ты как профессионал, ты профессиональный певец, ты можешь написать текст, ты можешь написать музыку, да, спеть. Да, я профессиональный все. Певец, и текст вот. Могу написать, вот. И музыку могу написать. Вот. Но ты думаешь, что я для тебя что-то сделаю после тех радостей, ну, что ты сделал? Так пожалей меня, пожалей, подожди. Ну, видишь, я у меня... Слушай, друг ты мой дорогой, сердечный, я тебя уже пожалел. Так еще пожалей. И ты мне должен сказать... И ты мне должен сказать огромное спасибо, что я тебя не посадил. И уголовное дело Абрам, на тебя не завел. И на всю страну тебя у Малахова-то, на пусть говорят, не опозорил. Вот ты мне должен благодарен быть за это. Я очень тебе благодарен, очень. Но да? понимаешь, чтобы моя благодарность была полноценной, да? Чтобы просто вот меня распирало от благодарности, мне нужен трек. Понимаешь? Ну и что? У тебя, послушай, у тебя ведь есть эти художники, аниматоры, это кто там у тебя? Александр это... Белов? Александр Белов, а? Да, да, но он же не композитор. Он вот, же... он художник, аниматор довольно-таки да. неплохой, я познакомил да. немножко с его творчеством. Просто вот только много... он, не знаю, я не знаю, почему он тебе помогает. Вот это, ты, наверное, ему хорошие деньги платишь, да? Ну, так я и тебе не у вас там творческое объединение, он тебе бесплатно помогает аниме создавать. Послушай, вот эти, да? Я готов и тебе очень много заплатить, потому что мне нужен трек. Слушай, ну мне это не надо платить ничего. Не, ну вот. Ты сам, ну подожди. Я говорю, мне очень нужен трек. Нужно, чтобы ты его написал, записал, и он у меня был. Понимаешь? Угу. Вот, ну, как бы, вот поэтому я тебе и позвонил, на самом деле, именно только и поэтому. Ты там подумал, наверное, что-то другое, но других целей у меня нет, вот, короче. Ну, вот я... скоро позвонить ты не сможешь, номерочек-то мне скоро поменяется. Так а ты мне смс-очку скинь, скинь смс-очку, и все будет нормально. Нет, я тебе смс-очку не скину. Бля, ну, Абрамов, ну скинь, ну, что ты как этот... Как я? А как, слушай, а как мы зачем? С тобой? Подожди, а как мы тогда с тобой с треком сможем-то решить вопрос, если ты мне не скинешь номер? Так нельзя, так не пойдет. Будь ты человеком, что ты как это. А зачем я буду с тобой это, решать вопрос? У тебя куча денег. Ты ж, вот слышишь, мне звонят каждую минуту, слышишь, пум-пум-пум, идут гудки. Послушай. Вот так мне каждый в минуту раз по пять, наверное, названивает. Я понял. Вот, что послушай. До сих пор. Я же еще раз говорю, вот. Я хочу. Я пришел к тебе как к профессионалу. Ты же сказал, что ты профессионал, ну вот. Послушай, вот скажи мне сейчас. Ты, я знаю, я сейчас вот что тебе сказал, ты же это не выложишь. Все выложу. А? Все выложу. Да не выложишь ты. А выложу. Потому что я опять сказал про твою маму. И что? В этом пранке. Или ты вырежешь эти слова. А я вырежу, ты да, не... да. Я вырежу, вырежу. А, ну вот, ты вырез. А почему бы тебе нравоучение от Константина Абрамова не выложить полностью? Вот бы выложил, как я тебе поучаю. А для чего меня, ты вот... У меня глюкнул записывающий софт, и поэтому этой записи нет. И даже сейчас при этом разговоре он тоже глюкнул, и поэтому там пару минут разговора не записалось. Сейчас не записалось пару минут разговора? Да, да, точно так же, как не записался весь прошлый разговор, когда я тебе звонил. Да ладно. Короче, неважно, Абрамов, послушай. расписываешь. Абрамов, ты же мне признайся, что ты мне звонил уже кучу раз. Абрамов, перед Новым годом раза три звонил, после Нового года, вот, наверное, третий раз в шестой, наверное, звонишь, Абрамов, и ни одного пранка не выложил. Вот послушай, так. Абрамов, мне ты нужен как профессионал. Понимаешь или нет? Я все прекрасно понимаю. Мне нужен трек. Ты понимаешь или нет? Я понимаю. Ну, давай что-то придумаем как-то, ну. Ой, да что с тобой придумывать-то? Ты это, придумываешь себе в карман только. Вот так. В смысле в карман? Не понимаю. Ты деньги зарабатываешь на прантах, а я не зарабатываю ничего абсолютно. Ну так вот, вот так. Я же тебе и предлагаю. Смотри, ты пишешь трек, который рекламирует пранки, я плачу тебе за это деньги. Все логично, все хорошо. И чем круче будет трек... Ох, как хорошо. Я напишу трек, да? Так. Сейчас просто бесплатно. Так. Тебе нет, его подожди, почему скинули, бесплатно? Да? Почему бесплатно? Подожди, ну, я готов заплатить, еще раз говорю. Или можно, наоборот, даже сделать еще круче. Можно в зависимости от успешности этого трека варьировать стоимость, понимаешь? Mm-hmm. Ну, то есть... Если это будет просто хит такой крутой, что он всем понравится, то, следовательно, я получу больше прибыли и смогу тебе больше заплатить. Вот и все. То есть ты заинтересован в том, чтобы сделать супер-трек. Ну, как что, интересно. Нелогично, что ли, скажи мне? И как ты себе это представляешь? Вот я буду с собственным врагом сотрудничество вести, почему да? врагом? Послушай, ты себе придумал какую-то вообще странную историю, я поэтому, собственно, и спрашиваю. Может, у тебя справка есть? Вот, потому что... Нет, у тебя, скорее всего, справка есть. Послушай, мне нужен трек. Тебе нужен трек. Да. Ну, ты что? Профессионал, скажи мне. У тебя денег полно, возьми там Тимати, я не знаю, какого-нибудь, или еще певца, и тебе напишут. Не, Абрамов, только ты, послушай, только ты. Мне другие меня не интересуют. Да. А что за интерес-то ко мне прям такой колоссальный? Ну, потому что ты экстраординарный такой, у тебя такой замечательный голос, и вообще как бы, ну, работать с такими, как ты. Вольнов признает, что у меня замечательный голос, боже мой. Это Абрамов. Что-то с чем-то прям. Не, Абрамов, серьезно, давай посотрудничаем. Мне понравилось. Снег. Я, послушай, я, наверное, сейчас сплю, и мне снится сон. Так, так, возможно. Возможно, может быть, это и сон, но это никак не меняет того факта, что трек нужно сделать. И как ты себе представляешь? Вот подожди, я ни на что не соглашаюсь, давай рассудим логически. Ну, значит так. Я пишу трек, якобы для тебя, да? Почему якобы? Пишу стихи, ну да, ну я просто говорю. Пишу я стихи, так. Соответственно. Так. Записываю трек профессиональный так. на студии. Так. На это все нужны деньги немалые. В честь чего я должен у тебя это свои деньги тратить? Так а почему свои? Мы с тобой опишем бюджет этого проекта. Ну, и я буду его финансировать. Угу. Ну, как ты вообще себе представляешь сотрудничество с тобой? Интересно мне вот так ну, вот. Очень продуктивным. Почему бы и нет? Я не понимаю. Ты профессионал своего дела, я профессионал своего дела. В чем проблема? Я не понимаю. Угу. Деловое сотрудничество у нас с тобой. Конечно, конечно, конечно. Ты как реально крутой певец, и я как реально крутой чувак. Все нормально. На чем ты реально крутой? Ты же... У меня борода есть, у тебя борода, только что и борода есть. Зато минусы какие твои, одной ноги нет, ты полный. А может быть это даже плюс? Ты много полнее меня. Послушай, у нас даже фигуры с тобой не одинаковые. Ты намного полнее меня, наверняка у тебя огромный пивной живот. Так. Вот. Вот, а у меня эта фигура более-менее нормальная. Это мешает я все-таки не понимаю, за что тебя девушки любят вообще. Вот это, прям... это мешает нам сотрудничать. Неужели правда за твою харизму? Я не понимаю просто. Послушай, вообще. Послушай, Абрамов, это мешает как-то нам сотрудничать? Нет, это не мешает. Просто для меня остается загадка. Неужели есть на свете еще такие девушки, которые могут любить парня, инвалида, без одной ноги, да, с здоровой бородой, без стрижки красивой, очень полного и неухоженного. Неужели есть такие девушки, которые могут любить такого человека? Подожди. А чем тебе вообще не нравится моя борода? Я не понял. Да всем. Ты приведи себя в порядок-то. Это не запускай, подрейся хорошенько, стрижку сделай модную, хорошую. Абрамов, ты что, ты не понимаешь? Ты просто еще... Смени имидж. Поменяй имидж. Ты знаешь, у тебя в два раза больше поклонников появится, если ты имидж свой поменяешь. Послушай, имидж. Значит, давай начнем менять имидж с трека. Давай. С трека? Да, с трека. Угу. Ну из чего это вдруг вот я должен с тобой сотрудничать, я не пойму. Я буду это писать трек. Вот давай это, если логически рассудим, давай. Вот ты приедешь в Москву, я сейчас в Москве живу, ты да. знаешь. Да. Я живу в Москве уже не первый месяц. Да. Ты приедешь в Москву, я реально тебя увижу. Мы пойдем с тобой. У меня тут уже знакомый очень хороший появился. Вот, мы с тобой пойдем вместе на студию и будем треки писать. Давай? Ну, послушай, у меня нет столько времени на трек, чтобы вместе с тобой шляться по студиям. Один денек-то ты найдешь? Давай, да. Денек, ну, не знаю, вряд ли. Давай мы сделаем это все, значит, в удаленном варианте, да? Ты у нас... Я на эти разводы левые не веду. Какие разводы? Подожди, при чем здесь разводы? Алло. Ну, разводы самые настоящие разводы. Ну, ты понимаешь, что человеку с одной ногой не так уж и просто, шляться. Я еще не совсем верю, что у тебя одна нога. Послушай. Доказательств этому нету, понимаешь? Все только предполагают, что тебе якобы какой-то чеченец, не русский, оторвал ногу там. Кто-то, все по-разному говорят. Абрамов. Послушай. Ну что, Вальнов, я тебя слушаю, Вальнов. Я говорю, ну, мне нужно, чтобы ты записал. Ты прям так мою фамилию обожаешь употреблять, не надо же вообще. Ты про трек мне ответь. Я говорю, мне нужен трек, ты понимаешь или нет? При чем здесь моя нога, блядь? Трек, сука. А мне нужен миллион денег. Миллион денег? Ты мне дашь? Миллион дам, легко. Тебе хоть два. Ты такой миллионер? Ну, конечно, естественно. Да не верю я, чтоб сидел дома, записывал пранки и такой доход получал. Я уже специфику-то всю изучил. Ты не думай. Я узнал на Ютубе вот канал. У тебя канал на Ютубе совсем ничтожный. Там у тебя подписчиков мало. Так что с него ты денег не зарабатываешь. Так. В группе своей денег ты тоже не зарабатываешь за пранки. Так. $20 ты берешь. Вот мне сегодня звонил малый и говорил, с чего началось вот эти вот твои все несчастья. Тебе звонят по 1000 раз в день. Все с того началось, что кто-то Вольнову заплатил $20 за пранк с тобой. Вот. Угу. Вот ты мне скажи, кто это заплатил тебе. За пранк со мной под названием «Кожаная флейта». Вот, да. И я еще, может быть, подумаю о сотрудничестве с тобой. Давай мы тогда сделаем так, смотри. Я увижу стихи, да, и я тебе скажу пол этого человека. А когда я услышу трек, я скажу тебе, кто это был, конкретно дам тебе имя, электронный адрес. Да пол-то я уже знаю. Я знаю, что это мужчина 28 лет. Я уже подозреваю этого человека. Вот так. Это мужчина, 28 лет. А вот я не ты не угадал, а вот ты не угадал, а вот ты не угадал. Это девушка, возраст не скажу. Девушка? Да. Ну, я не знаю, что-то странно. Вообще-то я подозреваю парня одного, 28 лет. Ну, я это уже понял, но ты не угадал. Короче, Абрамов, давай так, стой, послушай. Столько месяцев уже прошло, ты помнишь? У меня же все заказы записаны. Короче, Абрамов, давай так договоримся. Слушай, мы что-то долго с тобой уже болтаем. Значит, смотри, ты все-таки, ну, подумай над моим деловым предложением, да, я не шучу. Мне реально нужен трек, и я понимаю, что как бы ты реально тот, кто сможет его записать, вот, сделать качественно, придумать и так далее. То есть, ну, я тебе полностью доверяю, ты как Эльдар Багунов. Вот, поэтому ты подумай все-таки. Ну, не важно, ты очень-очень крутой режиссер, я советую тебе погуглить вообще, узнать, что такое. Вот, значит... А ты это видел, знаешь чего? Киселев-то видел, снял опять выпуск-то про меня. Не выпуск снял. Я понял, а новогодний опять про меня упомянул. Хорошо, я поздравляю. Никак не успокоюсь, не успокоюсь. Я понял, вот, короче, послушай. Ты подумай над моим предложением, а я тебе еще позвоню, давай.